Глава 17. Доктор Таниос. Должен признаться, доктор Таниос произвел на меня приятное впечатление. Благодаря предыдущим упоминаниям я уже приписал ему полный набор злодейских черт. Он представал перед моим мысленным взором в образе чернобородого смуглого турка с грозно горящим взглядом. Вместо этого я увидел полноватого жизнерадостного шатена с аккуратной бородкой и веселыми карими глазами. И хотя бородка действительно имелась, она скорее делала его похожим на художника, а не на разбойника. По-английски он говорил безупречно. Приятный тембр голоса гармонировал с доброжелательным выражением его лица. «А вот и мы», — улыбнулся доктор Таниос жене. «Первое знакомство с метро привело Эдварда в полный восторг, ведь до этого он ездил только на автобусах». Эдвард унаследовал черты отца. Его внешность, так же, как и у младшей сестры, выдавала иностранное происхождение, и мне стало понятно, что подразумевала мисс Пибоди, описав их как полукровок. В присутствии мужа миссис Таниос занервничала еще больше. С легкой запинкой она представила ему Пуаро. Меня обошли вниманием. Реакция доктора Таниоса оказалась бурной. «Пуаро! Мсье Эркюль Пуаро, мне отлично известно ваше имя. И что же привело вас к нам, мсье Пуаро?» «Дело, связанное с недавно покинувшей наш мир дамой, мисс Эмили Арандел», — ответил Пуаро. «С тетушкой моей жены? И что это за дело?» Возникли некоторые вопросы в связи с ее смертью. «Это связано с завещанием, Джейкоб», — вдруг вставила реплику миссис Таниос. «Мсье Пуаро вел переговоры с Терезой и Чарльзом». Доктор Таниос расслабленно упал в кресло. «Ах, вот оно что, завещание! Чудовищно несправедливое завещание, но меня это не касается!» Пуаро вкратце описал свой разговор с двумя Аранделлами, далеко не правдиво, должен отметить, и осторожно намекнул на шанс опротестовать завещание, если будут приложены должные усилия. «Все это очень интересно, мсье Пуаро, признаюсь, я с вами согласен. Что-то следовало бы предпринять. Я и сам уже проконсультировался по этому поводу с адвокатом, но его совет отнюдь не обнадежил. Следовательно...» Он умолк и пожал плечами. «Адвокаты, как я уже говорил вашей жене, весьма осторожны в своих выводах. Они не любят рисковать и не полагаются на удачу, но я отношусь к риску иначе. А вы?» Доктор Таниос задорно рассмеялся. «О, я рискую постоянно. Зачастую удачно, не так ли, дорогая Белла?» Он улыбнулся жене, и она тоже ответила улыбкой, но несколько машинально, как мне показалось. Доктор перевел взгляд на Пуаро. «Я тоже не адвокат, но мне совершенно ясно, что пожилая дама написала новое завещание, практически не отдавая себе отчета в своих действиях. Ее компаньонка мисс Лоусон очень умна и коварна». Миссис Таниус смущенно покачала головой. Пуаро быстро глянул на нее. «Вы не согласны, мадам?» «Она была добра ко мне», — вздохнула миссис Таниус. «Я бы не назвала ее умной». «Да, к тебе она относилась хорошо», — согласился доктор Таниус. «Поскольку не ждала от тебя никакого подвоха, дорогая Белла, тебя так легко ввести в заблуждение». Он говорил с добродушной насмешливостью, но его жена смущенно покраснела. «Со мной она вела себя иначе», — продолжил он. «Открыто выражала антипатию, ничуть не церемонясь. Приведу вам пример. Когда мы гостили в Литл Гринхаусе, мисс Арандел упала с лестницы. Я настоял на том, чтобы в следующие выходные мы ее проведали. Мисс Лоусон всячески пыталась нам помешать. Успеха она не добилась. Но я видел, как сильно она раздосадована. Причина, на мой взгляд, ясна. Ей не хотелось, чтобы кто-то, кроме нее, пудрил мозги пожилой даме». «Вы согласны, мадам?» — вновь поинтересовался Пуаро у жены доктора. Но Таниас не дал ей возможности ответить. «Белла слишком добросердечна и простодушна», — сказал он. «Вам не удастся убедить ее в том, что у кого-то могут быть дурные мотивы. Но я полностью уверен в своей правоте. Расскажу вам еще кое-что, мсье Пуаро. Мисс Лоусон влияла на старую мисс Арандел посредством спиритуализма. Будьте уверены. Именно так она обстряпала свое дельце». «Вы так полагаете?» «Безусловно, мой дорогой. Я знаю много такого рода случаев. Люди так падки на сверхъестественное, просто поразительно. Особенно те, кто достиг возраста мисс Арандел. Готов держать пари, что все произошло примерно так. Некий дух, возможно, ее покойного отца, велел пожилой даме изменить завещание и оставить деньги этой Лоусон. Мисс Арандел неважно себя чувствовала, вот и поверила. Миссис Таниос слегка пошевелилась. — Вы думаете, такое возможно? — обратился к ней Пуаро. — Говори же, Белла, — подначил доктор Таниос. — Выскажи нам свое мнение. Он ободряюще взглянул на жену. Она мельком глянула в ответ, выражение ее лица было каким-то странным. — Я мало знаю о подобных вещах, — поколебавшись, призналась она. — Но, пожалуй, Джейкоб, ты прав. — Будьте уверены, что я прав, так ведь, мсье Пуаро? — Ну, возможно, — кивнул Пуаро и, чуть помедлив, спросил. — Правильно ли я понял, что вы заезжали в Маркет Бейсинг за неделю до кончины мисс Арандел? — Да, верно, мы были на Пасху еще неделю спустя. — Нет-нет, я имел в виду последнее воскресенье, 26 апреля. Вы ведь приезжали в Литл Гринхаус в то воскресенье. — Джейкоб, неужели ты там был? Миссис Таниос взирала на мужа, округлив глаза. — Конечно, разве ты не помнишь? Я ненадолго заехал к тете после полудня, я же тебе говорил. Мы с Пуаро смотрели на нее. Она сдвинула шляпку почти на затылок. — Все ты помнишь, Белла, — продолжил ее муж. — Чем у тебя только голова забита? — Ну, разумеется, — с виноватой улыбкой воскликнула она. — Действительно, у меня дырявая память. Хотя всего не упомнишь, ведь с тех пор прошло почти 2 месяца. Там ведь находились еще мисс Тереза и мистер Чарльз Арандел, — уточнил Пуаро. — Возможно, — спокойно ответил Таниус. — Но я их не видел. — Вы пробыли там совсем недолго? — Да, полчаса или около того. Под пристальным взглядом Пуаро он слегка занервничал. — Могу также признаться, — продолжил доктор, блеснув глазами, — что я надеялся одолжить денег. Но мои надежды не оправдались. Боюсь, тетушка моей жены не испытывала ко мне особой симпатии. Жаль, потому что мне она нравилась. Она была занятной особой. — Могу я задать вам, доктор Таниус, откровенный вопрос? Похоже, в глазах Таниуса промелькнуло какое-то опасение. — Разумеется, мсье Пуаро. — Какого вы мнения о Чарльзе и Терезе Арандел? Доктор заметно успокоился. — О Чарльзе и Терезе, — повторил он, и с облегчением и нежной улыбкой взглянул на жену. — Белла, дорогая, ты не будешь возражать, если я честно выскажусь о твоих родственниках? Слегка улыбнувшись, она покачала головой. — По-моему, они насквозь прогнили оба. Забавно, но Чарльз мне понравился. Он, конечно, негодяй, но до чего обаятельный. Совершенно аморальный тип. Однако он не виноват. Это в нем заложено с рождения. — А Тереза? — Не знаю, — не сразу ответил доктор. Эта молодая женщина удивительно привлекательна. И в то же время, по-моему, абсолютно безжалостна. Она способна хладнокровно убить любого, кто встанет у нее на пути. По крайней мере, так мне представляется. Возможно, вы слышали, что ее мать судили за убийство? — И оправдали, — заметил Пуаро. — Да, верно, оправдали, — быстро подхватил Таниус. Но в то же время это наводит на некоторые размышления. — Вы знакомы с ее женихом? — С Дональдсоном? — Немного. Он заходил к нам как-то вечером на ужин. — И что вы о нем думаете? — Талантливый парень. Думаю, он далеко пойдет, если ему представится случай. Узкая специализация требует вложения больших денег. — Вы имеете в виду, что он талантливый медик? — Да, именно так. Острый ум. Доктор Таниос улыбнулся. — Однако он не станет украшением светского общества. Слишком строг и чопорен. Они с Терезой забавная пара. Своего рода притяжение противоположностей. Она светская пустышка, он ученый-затворник. Двое детей принялись донимать мать вопросами. — Мама, скоро мы пойдем обедать. Так хочется есть, мы уже опаздываем. Пуаро взглянул на часы и воскликнул. — Тысячи извинений. Из-за меня вы пропустили время обеда. Глянув на мужа, миссис Таниос неуверенно произнесла. — Возможно, мы могли бы предложить вам... — Мадам, вы очень любезны, — быстро откликнулся Пуаро. — Но я договорился о деловом ланче, на который тоже уже опаздываю. Он пожал руки Таниосам и их детям. Я поступил так же. Мы слегка задержались в вестибюле. Пуаро понадобилось кому-то позвонить. Мне пришлось дожидаться его возле стойки портье. Я спокойно стоял там, когда увидел, что в вестибюль вышла миссис Таниус и суетливо огляделась. Выглядела она какой-то загнанной и уставшей. Заметив меня, она поспешно двинулась мне навстречу. — Ваш друг, месье Пуаро, наверное, он уже ушел? — Нет, он в телефонной кабинке. Белла с облегчением вздохнула. — Вы хотели поговорить с ним? Она кивнула. Ее встревоженность заметно усилилась. В этот момент Пуаро вышел из кабинки и, заметив меня и миссис Таниус, подошел к нам. — Месье Пуаро, я хотел бы кое-что сказать вам, — порывисто проговорила она, понижая голос. — Да, я должна сказать вам... — Я вас слушаю, мадам. Это важно. Очень важно. Вы понимаете? Белла умолкла. Из почтового зала вышел доктор Таниус с детьми и направился к нам. — Белла, ты хотела перекинуться парой слов с месье Пуаро? — спросил он добродушным тоном, сияя лучезарной, довольной улыбкой. — Да. Помолчав, она уверенно сказала. — В общем, месье Пуаро, это все. Мне просто хотелось попросить вам передать Терезе, что мы поддержим ее во всем, что она решит сделать. Я полностью уверена, что семья должна действовать заодно. Благожелательно улыбнувшись, Белла кивнула нам и, взяв под руку мужа, направилась вместе с ним в сторону ресторана. Пуаро, она ведь вовсе не это хотела сказать. Я положил руку ему на плечо. Мой друг покачал головой, глядя вслед удаляющемуся семейству. — Она передумала, — продолжил я. — Да, Монами, передумала. — Но почему? — Хотел бы я знать, — пробормотал он. — Она расскажет это в другой раз, — с надеждой предположил я. — Сомневаюсь. Боюсь, она не сможет.